«Слушай, а ты правда человек?» — заговорщическим шепотом спросила она. «По крайней мере, был раньше», — также шепотом ответил Олег. «А что?» «Значит, человек», — зашептала девочка. «Мало ли, что тело демона получил. А жаль». «Почему жаль?» — опешил Олег. «Вы, люди, живете мало, а ты нам понравился. И песни твои понравились. И нам, огневикам, и водникам, и воздушным. А Гелька в тебя, похоже, по правде влюбилась. Да и то понятно. Ты ей такую песню спел. Никто из огневиков бы не устоял. Да и пора ей...» Тут она осеклась и замолчала. Олег сделал вид, что не заметил ее оговорки. «Ну, что тут поделаешь?» Он развел руками. «Уж кто есть? Каким родился? Не могу же я стать элементалем, вроде тебя. Вот и ищу мир, чтобы на мага выучиться. Геля говорит, что тогда мы сможем встречаться. Мне она тоже очень нравится». «А почему в маге? У тебя же тело демона. Кстати, оно, наверное, сможет продлить тебе жизнь. Демоном куда быстрее можно стать. Да и могущественнее они, если высшие». Лицо девочки выражало сильнейшее недоумение. Олег начал было объяснять, что демоны у него как-то не вызывают положительных ассоциаций, в отличие от тех же магов. Да и не хочется ему становиться темным. Но в это время раздался бас Гефеста, прервав Олега на полуслове. «Младшая, иди сюда. Нам пора. Да и молодому человеку». Последние слова прозвучали с заметным сарказмом. Грустно вздохнув и пробормотав: «Ну вот, как всегда. Даже поболтать не дают». Младшая вскочила и, отбежав от Олега, окуталась языками пламени. Затем пламя расступилось, и оттуда вылетела птица, похожая на чайку, но странного красно-рыжего цвета. Птица сделала круг над головой Олега и с криком «Пока! До встречи!» исчезла в небе. Проводив ее взглядом, Гефест буркнул в пространство, словно бы никому и не обращаясь. «Прощай, приятной дороги!» И кивком заставив расступиться ближайшую скалу, шагнул внутрь. Скала беззвучно сомкнулась у него за спиной. Гелиона тихо подошла к Олегу. «Мы нашли подходящий мир. Магия развита, правда, темная после проигранной битвы неофициально и в подполье. Есть Академия магии. Однако самих магов высокого уровня очень немного, и ты со своими способностями и демоническим обликом будешь в достаточно выигрышном положении». «А язык?» – быстро спросил Олег. «Ты и раньше обладал способностями к языкам. После обретения тела демона эти твои способности увеличились настолько, что сейчас ты без труда сможешь полноценно общаться на любом языке Вселенной. Например, может... Ты не обратил внимания, но мой дядя принципиально разговаривает с людьми только на древнегреческом, а сестренка и вовсе не знает никаких человеческих языков». «Ну как?» – продолжила она, как только Олег отошел от шока, вызванного ее словами. «Готов двигаться? Условия вызова уж больно хорошие. Вызывающий колдун явно неопытен, требует высшего демона с задатками мага и высокой боеспособностью, а у самого силы кот наплакал. Размажешь дурака по стенке, да и все». «Зачем мне его убивать? Мысль прикончить какого-то несчастного мага, пусть и полного, по словам Гелионы, придурка, в первый же момент своего нахождения в новом мире Олега не привлекла. До сих пор самыми крупными из сухопутных созданий, павшими от его руки, были раскормленные общажные тараканы. И Олег был отнюдь не против того, чтобы так оставалось и дальше». «Да чтоб не наглел!» Ответ Гелионы был весьма странен. Впрочем, она тут же дала необходимое пояснение. «Он же наверняка нечестную сделку предложит, а в круг подчинения призывать будет. Вон как линия зова колеблется». «Но ведь если я пойду на зов, то сам окажусь в круге подчинения. Как-то не хочется исполнять желания всяких там». Олег решил проявить осторожность. «А огненная магия тебе на что? Свечечки по углам внешней пентаграммы погасишь, и свободен, размазывая недоучку на здоровье. К тому же ты не истинный демон, так чуть больше, чем на треть, но меньше, чем на половину. На тебя и круг, и пентаграмма будут действовать намного слабее. Саламандра прислушалась к чему-то неслышимому для Олега и заторопилась. Так как, идешь? А то он уже больше середины обряда прошел. Надо поторопиться. Да, но как? Прими демонический облик. Слышишь зов? Действительно, стоило Олегу сменить облик, как в голове сразу зашумел и стал пульсировать чей-то тихий голос. Что-то вроде шума в голове, только очень тихо. Я же говорю, колдун слабый. Так вот, расслабься, подчинись ему, слушайся, как музыку, и позволь ему унести тебя. Олег последовал этому совету. Зов усилился, налился звуком, в нем четко слышалась пульсация. Внезапно мир разверзся перед Олегом, и темная воронка поглотила его. Когда он вновь смог видеть, то понял, что находится в большой комнате с каменным полом, точно в центре круга, вписанного в свою очередь в пентаграмму, по углам которой горели разноцветные свечи, а вокруг носился какой-то невысокий щуплый субъект в серой хламиде с капюшоном и радостно вопил. «Получилось! Получилось!»